4. Эверсор с криком ворвался в группу мятежных Астартес, снося первого же подвернувшегося ему под руку космодесантника с ног шквалом визжащих снарядов из ликвидатора. В следующего он врезался, и оба упали в грохоте керамита и металла. Гарантин чувствовал бурлящий вихрь энергии, который носился по его венам. Его механически усовершенствованное сердце билось с такой невероятной частотой, что звук пульса в ушах слился в непрерывный рев. Стим-капсулы в пазухах его брюшной полости нарушили свой режим работы и затопили его дозами психона и шквала, вкачивая их непосредственно в органы. В решетке форсунок, встроенных в его клыкастую маску, вдывали в его ноздри клубы необработанных и неразбавленных нейроактиваторов и усиливающих злость препаратов. Он несся в волне боевого неистовства, черной и безумной ненависти, которая заставляла его завывать от неконтролируемого смеха. Каждый захлебывающийся рык грохотал, как орудийный выстрел. В этом состоянии он был таким быстрым, таким смертоносным, таким удовлетворенным. Этот период бодрствования был самым длинным в жизни Гарантина, считая с того момента, как его нашли в колониях с обглоданными костями его соседей в детских ручонках. Он заострил их концы, чтобы ими убивать. Он скучал по безмятежному, бездумному блаженству стазисных коконов. Он чувствовал себя потерянным, без шепчущих голосов гипногогов. Этот образ жизни, это существование из часа в час, изо дня в день, которое казалось всем остальным таким легким, для Гарантина это был ад отупляющего бездействия. Он ненавидел саму идею этих нескончаемых вчера и сегодня и завтра. Он жаждал очутиться в сейчас. Он чувствовал, как с каждой секундой его бодрствование, чистая ярость, питающая его, утекает прочь, и он становится слабым и мягким. Ему нужен был его сон. Нужен, как воздух. Но даже больше, чем сон, ему нужны были убийства. Лучше, чем самые мощные дозы боевых зелий, сильнее, чем всплески удовольствия от аналогов гормонов счастья, выделяемых лобочипами в серое вещество его мозга. Из всего этого списка самым прекрасным были убийства. Он колотил по шлему космодесантника, круша окуляры, разбивая в кровь свои когтистые руки. Он использовал ликвидатора как дубинку, нанося им удары сверху и с боков. Он зафиксировал толчки, взрывы адского жара, отбросившие его от жертвы и впечатавшие его в асфальт. Во рту пенилась вязкая, загаженная медикаментами кровь, пузырилась зеве его клыкастой маски. Он не чувствовал боль. Был лишь белый шар тепла в центре его тела, и он продолжал расти. Он расширялся, наполняя Гарантина удовольствием, какого он еще не испытывал. Его импланты, поврежденные пришедшимися вскользь попаданиями из болтеров и ударами ножей, засбоили и прекратили работу. Ниже колена его правой ноги не осталось ничего, кроме клочьев. Признаки неминуемой смерти активировали бездействующую искусственную железу под его грудиной, и каждая мышца в его теле содрогнулась. Сферический орган, полный до краев ядовитым грузом, лопнул при приближении конца. Из железы термации хлынуло соединение, от которого кровь в жилах Гарантина забурлила, превращаясь в кислоту. Все медикаменты и химикаты неудержимо смешивались, набирая крепость, становясь токсичными, взрывоопасными. Мягкие ткани глаз Эверсора сварились в собственных глазницах, так что он не увидел завершающей вспышки экзотермического выброса, когда его тело поглотил адский пожар самопроизвольного возгорания.